Глава 21. Когда Джек с лейтенантом Хиршем подошли к танцевальной площадке, извивавшиеся в танце савоярки обратили на них внимание и, придерживая подолы широких юбок, пошли навстречу чужакам. «Это та куча броя», — сказала одна из них, останавливаясь неподалеку от военных, но не слишком далеко. «Та куча», — повторила вторая савоярка и вздохнула, натолкнувшись на неодобрительный взгляд сидевшего за стойкой савояра. Музыка продолжала играть, посетители потягивали напитки, расслабленно поглядывали по сторонам. Многие пришли сюда после смены в шахте. «Девушки, а мы можем угостить вас пивом?» – спросил Хирш, подойдя к савояркам. Джек остался позади, зная, что рядом с высоким Хиршем смотрится не слишком выигрышно. Впрочем, савоярок это не очень беспокоило. Они были рады любому вниманию. «Конечно, угостите нас, господа военные», – сказала одна из них, и женщины обменялись заговорческими взглядами. «Только пиво есть и наверху, там, в комнатах». «А-а-а!» – кивнул Хирш. «Ну, тогда пойдемте туда. Пойдем, Джек?» «Его так зовут?» – спросила одна из савоярок и шагнула к Джеку. «Да, это мое имя», – улыбнулся тот. «А у вас очень красивый платок». «Спасибо, я сама вышивала», – сказала савоярка, подходя к Джеку вплотную. Так что он точно определил, она не выше его ростом. И это было хорошо. Савоярки взяли ситуацию в свои руки и повели гостей к лестнице, не стесняясь взглядов местной публики. Особенно неодобрительно смотрел на них один из савояров, сидевший в одиночестве. Джек это заметил. Уже поднимаясь по лестнице, он посмотрел на Штоллера. Тот выглядел спокойным. Значит, пока все проходило в рамках здешних традиций. На втором этаже были тесные номера для свиданий. Такие Джек не раз видел в небольших провинциальных гостиницах. Двуспальная кровать, высокий шкаф с поцарапанной крышкой, за которой оказался бар. Из других удобств – душ с серым застиранным полотенцем и какой-то совсем детский унитаз. Хирш со своей знакомой оказались в соседнем номере и обошлись без прелюдий. Стены здесь были очень тонкие, поэтому шум из соседнего номера заменил прелюдию для Джека и его знакомой. Она была очень хороша, внимательна и доброжелательна, словно ее целью было не получить на час молодого любовника, а чему-то его научить. Когда все уже случилось, она еще долго лежала рядом и смотрела на Джека. Может, он что-то сделал не так? Что-то несовместимое с традициями? «Я вот что у тебя спросить-то хотел», – начал он, чтобы разрядить эту неловкую ситуацию. «Этот мужчина, который так сердито на тебя смотрел, ты это заметила?» Савоярка улыбнулась и, придвинувшись к Джеку, обняла его. «Это мой муж». «Муж?» – едва не подпрыгнул Джек, слегка озадачив свою знакомую. «А почему ты так удивился?» «Я просто уточнил. Он что же, разрешает тебе вот так просто встречаться с другими мужчинами? У вас что, свободные отношения?» «У нас обыкновенные отношения», – в свою очередь удивилась она. «По документам он муж, но уже не муж. Мы даже не живем вместе с тех пор, как уехали дети». «У вас еще и дети есть?» Снова поразился Джек, опять удивляя этим савоярку. Она даже прикрылась одеялом, чтобы как-то разобраться в происходящем. «А почему у нас не может быть детей?» Решилась спросить она. «Да нет, ты не поняла. У вас, конечно же, могут быть дети. Но что же произошло потом?» «Ничего. Дети уехали, потому что стали взрослыми. И больше мы с мужем не обязаны жить вместе». «Слушай, а как тебя зовут? А то мы как-то не успели познакомиться». Можешь звать меня Мила. Очень приятно, Мила. А ничего, если... Что? В вашей традиции можно узнавать возраст женщины? А почему нельзя? Спросила Мила, кладя под одеялом руку ему на живот. Тебе сколько лет? И сколько лет твоим детям? Мне 36. Детям 18, 19 и 20. Два сына учатся в Лермане. Здесь у нас нет для этого никаких условий. А дочка замужем. У нее уже двое детей. То есть ты уже бабушка? Спросил Джек, не подумав, и ужаснулся, ожидая реакции Милы. Но та как-то странно пожала плечами, а потом ответила. Я даже не знаю. Я этих внуков ни разу и не видела. А почему? Что почему? Почему не видела? А зачем мне? За стеной снова начался характерный шум, и рука Милы плавно скользнула по животу Джека. Разговаривать дольше было бессмысленно. Внизу их ждал Штоллер, и следовало отдать должное красоте Милы.